Итак, это была женщина, что я говорю, девица, имевшая до оных пор, как и благодарение Господу с оных пор поныне, мало опыта в обращении с созданиями их пола, я не могу судить, сколько ей было отроду. Знаю только, что она была юна, может быть, 16, может, 18 весен, но, возможно, и 20. Меня сразу изумило жизнеподобие дьявольского призрака. Нет, она не была видением. В любом случае, я почувствовал, что это хорошо весьма. Может быть, потому что она трепетала, как воробушек, и всхлипывала, и страшилась меня. И тогда, зная, что долг доброго христианина в любых обстоятельствах помогать ближнему, я очень ласково заговорил с нею на самой лучшей латыни и постарался убедить, что меня не следует бояться, потому что я друг, ну, во всяком случае, не враг, никак не враг, которого она опасается. Очевидно, заметив мой благодушный вид, она перестала плакать и даже подвинулась ближе. Я догадался, что моя латынь ей непонятна, и непроизвольно перешел на родной немецкий. Но она испугалась еще сильнее. Не знаю уж от чего, то ли резкости звуков, непривычной для обитателей того края, то ли с самой немецкой речи, напомнившей ей что-то давнее, связанное с моими соотечественниками-солдатами. Я успокоил ее улыбкой и убедился, что язык движений и глаз гораздо понятнее языка слов. Она снова утихла и даже улыбнулась и произнесла несколько фраз. Я почти не понимал, что она толкует. В любом случае, ее наречие сильно отличалось от того местного языка, которому я пытался научиться, живя в Пизе. Но по голосу чувствовал, что говорит она что-то ласковое. Я даже вроде бы уловил слова «ты молодой, красивый». Нечасто приводится послушнику, с раннего детства живущему в монастырских стенах, слышать о собственной миловидности. Напротив, нас постоянно остерегают, что телесные совершенства бренны, и их следует презирать. Однако хитрости врага неисчислимы, ибо должен признаться, что похвала моей внешности, сколь обманчива ни была, медом влилась в мои уши и бесконечно меня обрадовала. Тем более, что девица, хваля меня, протянула руку и подушечками пальцев дотронулась до моей щеки, в то время еще по-детски гладкой. Я почувствовал, будто удар, и все же упорно не замечал, как греховное помышление укореняется в моем сердце. Вот до чего силен нечистый, когда берется искушать нас и губить в нашей душе ростки добропорядочности. Что я чувствовал, что видел? Помню только, что в первое мгновение чувства не имели и не могли иметь словесного соответствия, так как ни язык, ни ум не умели именовать ощущения подобного свойства. Я был в немоте. А затем в памяти всплыли другие сокровенные слова, услышанные в другие времена, в других местах, и произносившиеся явно с другими намерениями. Но, несмотря на все это, они дивно сочетались с моим упоением в те минуты, как будто были созданы и составлены именно для меня, для моего счастья.